Глава 32. «Кто тут у меня такой красивый?» – спрашиваю Галиба, прижимая племянника к себе. «А Джуманна сказала, что я...» Галиб прижимается губами к моему уху и шепчет неприличное слово. Мои брови подскакивают выше, и я отстраняюсь. Племянник хмурится и кивает. «Наверное, стоит объяснить сестренке, что это плохое слово, и его лучше не повторять. Она маленькая и может этого не понимать». «Я маме расскажу», — хмурится Галиб. «Он сам еще слишком мал, так что вряд ли сможет сказать Джумане, почему нельзя его так называть». «Возможно, это самый правильный вариант», — киваю. Племянник выпутывается из моих объятий и несется к Абаль, которая дальше на лужайке играет с дочкой в куклы. Боковым зрением замечаю, как из дома выходит брат. Перевожу на него взгляд, и мое сердце подскакивает к горлу, когда я вижу рядом с ним Давуда. Такого, как прежде. В белых брюках, серой тонкой рубашке и темно-синих мокасинах. На поясе ремень под цвет мокасин. Закатанные рукава рубашки демонстрируют крепкие предплечья и стильные часы на запястье. Пока они идут к нам, в голове в разном порядке звучат слова Давуда о его чувствах ко мне. Как бы они ни смешивались, все равно выходит гармоничное предложение. Кожа покрывается мурашками. Надо встать, поприветствовать гостя. А я не могу. Ноги внезапно ослабели, и тело наливается какой-то странной тяжестью. В нескольких шагах от меня Сауд останавливается, бросает взгляд на гостя, после чего разворачивается и идет к своей жене, а Давуд приближается ко мне. Я сижу в зоне отдыха на заднем дворе. Передо мной стоит столик с легкими закусками и лимонадом. В соседнем кувшине – джаляб. Все выглядит так, как будто мы ждали гостей. Может, просто мне никто об этом не сказал. Давуд подходит ближе и протягивает мне руку. Поднимаю ее с мыслью, что он сейчас поможет мне встать, но вместо этого Давуд берет мою ладонь, с удовлетворенной улыбкой отмечает кольцо на пальце, а потом наклоняется и целует мои пальцы. «Я хочу украсть тебя на всю ночь», — говорит он, а мое бедное сердце окончательно сходит с ума, тарахтя в грудной клетке. «Мы проведем ее в пустыне. Твой брат в курсе. Не скажу, что он сильно доволен, но оставил решение за тобой». Наконец, я чувствую в себе силы подняться на ноги. Бросаю взгляд на не очень довольного Сауда, которому что-то говорит Абаль, а он фыркает. Затем смотрю на Давуда. «Что я должна взять с собой?» Мы довольно далеко отъезжаем от дома брата. Едем в противоположную сторону от той, где обычно ужинаем в шатре. Поднимаемся на высокий бархан, и я улыбаюсь. Здесь стоит большой шатер. В другой стороне, в конце гребня, три джипа с охраной. Но они так далеко от нас, что никто не побеспокоит и не нарушит наше уединение. Давуд оставляет джип метрах в 20 от шатра. Открыв мою дверцу, берет за талию и помогает выбраться наружу. Но не торопится ставить меня на песок. Он медленно опускает меня, пока моя голова не оказывается чуть выше его собственной. Смотрю на мужчину сверху вниз и думаю о том, что, возможно, Всевышний послал мне награду за весь пережитый мной ужас. «Когда-нибудь», — тихо говорит Давуд, — «возможно, ты согласишься провести со мной остаток жизни и поселиться в доме, который я строю для нас. Когда приехал сюда, я собирался построить его в память о своей погибшей жене. Но теперь хочу построить его для своей будущей жены. А почтить память Эммы я могу и другими способами». «Как погибла твоя жена?» — спрашиваю. «Я все расскажу тебе сегодня. Все, Аиша. Но прежде хочу показать место, которое я выбрал для нашего дома». Он медленно опускает меня, заставляя почувствовать каждую выпуклость и впадинку его мощного торса. Когда мои ноги касаются песка, мы зависаем глаза в глаза. Внизу живота порхают бабочки, и мои ноги снова слабеют. Давуд проводит по моей щеке пальцами, обрисовывает линию скулы и нежно касается моего лба губами. Закрываю глаза. Это настолько интимный, тонкий момент, что даже дышать кажется кощунством. «Пойдем», — чуть хрипловатым голосом произносит Давуд. Взяв меня за руку, ведет к шатру. А как только мы выходим из-за машины, разворачивает, и я ахую. У подножья этого бархана раскинулась огромная территория, на которой идут строительные работы. Сейчас они приостановлены, потому что солнце уже клонится к закату, но я вижу строительные леса, сваи, огороженную территорию, на которой совсем скоро, уверенно, будет стоять роскошный особняк. Давуд встает у меня за спиной и, обняв рукой за талию, второй начинает показывать в сторону стройки. «Вот там будет стоять дом. По прогнозам, бархан, на котором мы сейчас стоим, через месяц немного уменьшится. Поэтому я начал строительство немного дальше, чтобы в процессе не менять своих планов. Вот там будет бассейн, а с той стороны – крытый дворик с фонтанами. В этой стороне будет детская зона с качелями, аттракционами и...» Внутри меня все холодеет. Конечно, он захочет детей, а я не смогу дать ему их. Надо сказать об этом Давуду. Пусть найдет себе женщину, которая способна подарить ему наследников. Такой мужчина, как он, заслуживает стать отцом. «Конюшня», — заканчивает он свою речь, половину из которой я пропустила. «Всех твоих лошадей можно будет содержать тут. Купим еще больше. Для детей тоже каких-нибудь пони. Ты же научишь их ездить верхом?» — спрашивает и кладет подбородок мне на плечо. Я сглатываю, чтобы не разрыдаться. Едкий ком в горле разъедает его, когда я осознаю, что сейчас сломаю не только свои, но и мечты Давуда. Вот об этом надо было думать, когда я грезила о собственной семье. О том, что ни один мужчина не захочет связываться с бесплодной женщиной. И в который раз, вспоминая, почему стала такой, я проклинаю память бывшего мужа. Пусть эта сволочь горит в аду. «Давуд», — зову хрипло. «М? Боюсь, ты выбрал неправильную женщину». «Что ты имеешь в виду, Аиша?» Его голос становится чуть грубее. «Что я тебе не подхожу?»